Написав это письмо, Оленин поздно вечером пошел к хозяевам. Старуха сидела на лавке за печью и сучила коконы. Марьяна с непокрытыми волосами шила у свечи. Увидав Оленина, она вскочила, взяла платок и подошла к печи. «Что ж, посиди с нами, Марьянушка», — сказала мать. «Не, я простоголовая». И она вскочила на печь. Оленину видно было только ее колено и стройная спущенная нога. Он угощал старуху чаем. Старуха угостила гостя каймаком, за которым посылала Марьяну. Но, поставив тарелку на стол, Марьяна опять вскочила на печь, и Оленин чувствовал только ее глаза. Они разговорились о хозяйстве. Бабука Улита расходилась и пришла в восторг гостеприимства. Она принесла Оленину моченого винограду, лепешку с виноградом, лучшего вина и с тем особенным, простонародным, грубым и гордым гостеприимством, которое бывает только у людей, физическими трудами добывающих свой хлеб, принялась угощать Оленина. Старуха, которая сначала так поразила Оленина своей грубостью, теперь часто трогала его своей простой нежностью в отношении к дочери. «Да что Бога не ведь, батюшка! Все у нас есть, слава Богу! И чехирю нажали, и насолили, и продадим бочки три винограду, и пить останется! Ты уходить-то погоди! Гулять с тобою будем на свадьбе!» «А когда свадьба?» — спросил Оленин, чувствуя, как вся кровь вдруг хлынула ему к лицу, и сердце нервно и мучительно забилось. За печью зашевелилось, и послышалось щелканье семечка. «Да что, надо бы на той неделе сыграть. Мы готовы», — отвечала старуха просто, спокойно, как будто Оленина не было и нет на свете. «Я все для Марьяншки собрала и припасла. Мы хорошо отдадим. Да вот немного неладно. Лукашка-то наш что-то уж загулял очень». «Вовсе загулял, шалит. На медне приезжал казак из сотни. Сказывал, он в Ногай ездил». «Как бы не попался», — сказал Оленин. «И я говорю, ты, Лукаша, не шали. Но молодой человек, известно, куражится. Да ведь на все время есть. Ну, отбил, украл, обрека убил. Молодец. Ну и смирно бы пожил, а то уж вовсе скверно. Да, я его раза два видел в отряде. Он все гуляет, еще лошадь продал», — сказал Оленин и оглянулся на печь. Большие черные глаза блестели на него строго и недружелюбно. Ему стало совестно за то, что он сказал. «Что ж, он никому худо не делает», — вдруг сказала Марьяна. «На свои деньги гуляет». И, спустив ноги, она соскочила с печи и вышла, сильно хлопнув дверью. Оленин следил за ней глазами, покуда она была в хате, потом смотрел на дворе, ждал и не понимал ничего, что ему говорила бабука Улита. Через несколько минут вошли гости. Старик, брат бабуки Улиты, с дядей Ерошкой, и вслед за ними Марьяна с Устенькой. «Здорово, дневали!» — пропищала Устенька. «Все гуляешь?» — обратилась Устенька к Оленину. «Да, гуляю», — отвечал он, и ему отчего-то стыдно стало и неловко. Он хотел уйти и не мог. Молчать ему тоже казалось невозможно. Старик помог ему. Он попросил выпить, и они выпили. Потом Оленин выпил с Ерошкой, потом еще с другим казаком, потом еще с Ерошкой. И чем больше пил Оленин, тем тяжелее становилось ему на сердце. Но старики разгулялись, девки обе засели на печку и шушукались, глядя на них, а они пили до вечера. Оленин ничего не говорил и пил больше всех. Казаки что-то кричали, старуха выгоняла их вон и не давала больше чехиря. Девки смеялись над дядей Ерошкой, и уж было часов 10, когда все вышли на крыльцо. Старики сами назвались идти догуливать ночь у Оленина. Устенька побежала домой. Ерошка повел казака к Ванюше, старуха пошла прибирать в избушке, Марьяна оставалась одна в хате. Оленин чувствовал себя свежим и бодрым, как будто он сейчас проснулся. Он все замечал и, пропустив вперед стариков, вернулся в хату. Марьяна укладывалась спать. Он подошел к ней, хотел ей сказать что-то, но голос оборвался у него. Она села на постель, подобрала под себя ноги, отодвинулась от него в самый угол и молча, испуганным диким взглядом смотрела на него. Она, видимо, боялась его, а Ленин чувствовал это. Ему стало жалко и совестно за себя, и вместе с тем он почувствовал гордое удовольствие, что возбуждает в ней хоть это чувство. «Марьяна», — сказал он, — «неужели ты никогда не сжалишься надо мной? Я не знаю, как я люблю тебя». Она отодвинулась еще дальше. «Вишь, вино, что говорит, ничего тебе не будет». «Нет, не вино. Не выходи за Лукашку. Я женюсь на тебе». «Что же это я говорю?» — подумал он в то самое время, как выговаривал эти слова. «Скажу ли я тоже завтра? Скажу, наверное, скажу, и теперь повторю», — ответил ему внутренний голос. «Пойдешь за меня?» Она серьезно посмотрела на него, и испуг ее как будто прошел. «Марьяна, я с ума сойду, я не свой. Что ты велишь, то и сделаю». И безумно нежные слова говорились сами собой. «Ну что брешешь?» — прервала она его, вдруг схватив за руку, которую он протягивал к ней. Но она не отталкивала его руки, а крепко сжала ее своими сильными, жесткими пальцами. «Разве господа на мамуках женятся? Иди!» «Да пойдешь ли? Я все... А Лукашку куда денем?» — сказала она, смеясь. Он вырвал у нее руку, которую она держала, и сильно обнял ее молодое тело, но она как лань вскочила, спрыгнула босыми ногами и выбежала на крыльцо. А Ленин опомнился и ужаснулся на себя. Он опять показался сам себе невыразимо гадок в сравнении с нею. Но ни минуты не раскаиваясь в том, что он сказал, он пошел домой и, не взглянув на пивших у него стариков, лег и заснул таким крепким сном, каким давно не спал.